Понедельник и вторник прошли, как в тумане. Российские экзаменаторы уехали, разобравшись с познаниями Германа и, напоследок, предложив ему одуматься и перебраться в колдовстворец. Наочное. Слепой старец маг назвал Геру дважды явленным и единожды убитым, и попросил, уходя, остерегаться чужих рабов. Браун болтала, что видела, как МакГонагалл стояла на холме под порывами озверевшего стылого ветра, прижав к груди руки и со слезами глядя в свинцово-серое небо. Правда ли это, никто не знал, да и не до того было. Учеба, квиддичные тренировки, адов кошмар, устраиваемый Клиганом на занятиях по зати, взыскания и отработки у Филча, и тайные сборища тайного факультета, маскируемые под репетиции литературного кружка. Все это отнимало и время, и силы. Студенты от нагрузок временами забывали не то, что самих себя, дышать. Ударили морозы. Приближалось Рождество. В теплицах было по-прежнему душно и сыро. Пивс привычно вносил хаос и немотивированно бредовый флер нескончаемых пакостей в жизнь учеников и преподавателей. Кровавый барон переключил свое пристальное внимание на какого-то тихого потлатого персингованного маглорожденного когтевранца, фаната Лавкрафта и магловских крипи-историй. Сир Клиган совершенно внезапно оказался в центре скандала, его прилюдно обвинила в домогательствах профессор Синистра. Скандал удалось замять, но осадочек остался. Видя, что Гермиона старательно избегает этой темы, Гера написал Сириусу, предупредив, что, возможно, у него есть еще одна кузина, но это следует проверить, да и не в восторге она от блэков и от родства с людьми вроде Беллатрисы. Сириус попросил выяснить адрес Грингджеров и надолго умолк, не отвечая на письма. Совершенно внезапно пришло письмо от Грибика. Пестрая лохматая сипуха свалилась на тома посреди завтрака, сожрала, шипя и прикрывая тарелку крыльями, всю овсянку Германа, нагадила на столе и с глумливым уханьем отбыла в неизвестном направлении. Грибек в письме бодро докладывал, что захвачен форт вампиров Ведьминого холма, стая приумножена за счет добровольцев из местной магловской деревушки. Отовсюду стекаются вольные охотники-ликантропы, близ Йоркшира прикончен некромант, ставивший эксперименты над маглами, а его жертвы присоединились к воинству сопротивления. Самого Грибека произвели в магистры новоиспеченного воинского ордена, а ораву разбойных морд обозвали волчьим братством. Фенрир Грибек, святая простота, все еще искренне полагал, что неистовый Харальд и сэр Висельник, крутые ребята, полосующие нечисть случайным чихом, и продолжал считать их собратьями по оружию. «Поганая грязнокровка», — взвизгнул Малфой, врываясь в гостиную, раскрашенный радужными полосами из колонии бледных поганок на совершенно лысой голове, «мой отец узнает об этом». «Морган и Ради, какие мы нежные», — закатила глаза Паркинсон, «это всего лишь шуточное заклятие. Поищи обратное заклинание в шкатулке шутих Шона Шервуда». «Эй, что здесь делают эти предатели?» — побелел Малфой, сверля оскорбленным взглядом Ридла, внимательно читающего заметки о расовом филогенезе. Герман играл на баяне и пел, развалившись в одном из кресел слизеринской гостиной. Деревья меняют листья, змеи меняют кожу. Приходит циклон, и ветер меняет свое направление. Как плавно перетекают друг в друга зыбкие формы. Похоже, ты и не заметил, как совершил отречение, и стоит лишь отвернуться, а небо уже другое, и все, что казалось бесспорным, поставлено под сомнение. А нимбы бледнеют и гаснут, и трепет по капле уходит. Осталось совсем немного, и ты совершишь отречение. А есть ли на свете цветы, что не вянут, глаза, что на солнце глядят и не слепнут, и есть ли на свете те дивные страны, где нимбы не гаснут, где краски не блекнут? Они, слизеринцы. Уймись уже, драка, поморщилась Паркинсон. Я сам знаю, что мне делать, огрызнулся драка и пихнул в спину какого-то студента с дороги. Не видишь, я иду. Сидящие вокруг возмущенно зароптали. Гойл встал, с сомнением хрустя кулаками. Том отложил книгу и улыбнулся Малфою. Очень нехорошо улыбнулся. Хищно, лениво. Так, наверное, улыбались бы змеи, если могли бы. Вокруг Ридгла стало ощутимо холоднее. С хрустом замерз на треть стакан тыквенного сока в руках Панси Паркинсон. Слизеринцы смятенно зашептались, поглядывая на драка. Малфой стиснул зубы и достал палочку, ощущая предательскую дрожь в ногах. Драка жалобно позвала Панси, уронив стакан, и дрожащими руками попыталась собрать осколки и убрать рыхлое мокрое пятно с ковра и рыжий кусок льда. Герман пошевелил босыми пальцами ног, печальная мелодия рождалась где-то под его пальцами. Он пел отрешенно, совершенно не замечая наступающего Малфоя. Как медленно и незаметно, смещаются стороны света. Моря, острова, континенты меняют свои очертания, и каждый импульс подвержен невидимым превращениям, и каждому атому счастья отмерен свой срок заранее. А есть ли на свете цветы, что не вянут, глаза, что на солнце глядят и не слепнут, и есть ли на свете те дивные страны, где звезды не гаснут, где краски не блекнут? Драко медленно поднял палочку. Артефакт ходуном ходил в его руке. Забини отпил сливочного пива и ненавязчиво перетек за спину Герману, с интересом наблюдая, что будет дальше. Герман задумчиво уставился на кончик чужой палочки и озадаченно заулыбался. «Только не говори мне, что ты опять, не опять, а снова», — фыркнул Забини, опираясь на спинку кресла. «Пора бы, наконец, осознать, что ты не в ее вкусе». Герман издал баяном долгий воющий звук, встал и сочувственно, почти отечески похлопал взбешенного Малфоя по спине. «Крепись, мой бледнолицый брат, ты все еще можешь попытать счастье в этом нелегком деле. Желать тебе удачи не буду, я болею за другую команду. Я не люблю Грейнджер», — взвыл Малфой, отчаянно вырываясь из рук исторгающего гомерический хохот потлатого чудовища. «Она грязна, а еще ей идут щуки», — не в попад брякнул Нот. С ужасом зажал рот рукой и выплеснул содержимое своего стакана в катку с фикусом. Под мстительное хихиканье малышки Дарк Прист, Малфой захрипел, сорвав голос криком, вырвал из руки Гейла стакан сока, осушил его залпом и рявкнул на всю гостиную. «Мне не может нравиться какая-то мерзкая грязнокровка. Какая ересь, это бред. У нее кудри, как у тети, белые цветом, как кофе с молоком. Так и хочется зарыться в них лицом. Невыносимая всезнайка, вечно все ее хвалит, и этот тупица Лангбаттом. Вот он всегда с ней». Драко, взвыв от ужаса и ярости, почти швырнул Крэббу его стакан и ринулся прочь. «Драко, а как зовут медвежонка, с которым ты спишь?» Запоздало закричала вслед Дарк Прист, но Драко только проревел из коридора что-то нецензурное и сбежал. Там был Веритасирум. Гера с сомнением заглянул в свой грязный стакан. «Ну, вы даете. Почему ты попал на Слизерин?» — потребовала Паркинсон нетерпящим возражений тоном. «Я попросил шляпу, чтобы защитить факультет от уготованной ему участи изгоя и образа врага». Герман еще раз с сомнением заглянул в стакан. «Против слизеринцев объединилась бы вся школа. Я никому не хочу такой участи. Травля – мерзкая штука. Особенно, если ее благословил директор. Так-то меня собирались отправить в Львятник. Здесь практически все – наследники древнейших родов», – качнул головой какой-то старшекурсник. «Поттер Гриффиндорец курсу к пятому стал бы опасен. Особенно, если окружить правильными людьми. А я люблю мистера Клигана», – хмуро бухнула Милли Булстраут, побагровела и неприлично выругалась. «Яксли», — позвал какой-то старшекурсник, похабно ухмыляясь, «а прочитай свои стихи». «Иди вы», — задохнулся возмущением рослый рыжий парень и начал исторгать нескончаемый поток рифмованной нецензурщины про непростые и, иногда очень специфичные, отношения Клигана, Вектор, Синистры, Флитвика, Филча, его кошки, МакГонагалл, Снипа, Пивза, школьных привидений, студентов, портретов, Хагрида, его пса и кентавров в лесу. В этом стихийном шедевре шекспировской мысли досталось всем, даже бедняге Квиреллу, основателям и тому, кто спит в тайной комнате, даже темному лорду, даже яблоку, которое не доел утром Малфой и любимой вазе Дамблдора. Надо ли говорить, что, ворвавшись в гостиную своего факультета, Снейп имел удовольствие наблюдать не отпрысков чистокровных фамилий, а неистово гогочущий, буйный сброд. Примечание к части. Темными соблазнителями, также Маскин, называют дезертировавших представителей своей расы, которые отреклись от Ноктюрнал и переметнулись на сторону другого принца Дайдра. Несмотря на то, что темные соблазнители уверены в своем превосходстве над остальными расами, они отличаются довольно странной для дайдрических рас, мягкой натурой. Они терпимо относятся к смертным и представителям других дайдрических рас, идут с ними на контакты и в разговоре ведут себя довольно скромно. Флёр отречения. 42. Простудный блюз. Мой король, руины усадьбы Мраксов снесены. На их месте воздвигнуты трехэтажное здание, тренировочный комплекс и 5 одноэтажных казарм барачного типа, лихо доложил молодой эльф в черной форменной мантии с серо-зеленой подшивкой, с грохотом опуская на стол перед Германом внушительную стопку бумаг. Решением совета здание отдано под эльфийский аврорат, в казармах расквартированы сотрудники, не имеющие собственного жилья. При аврорате состоят штатные кинологи-скрибы. Они выразили желание готовить собак к несению службы. Им выделены отдельный флигель, вольер и тренировочная площадка. Подробнее, в отчетах. Редб выронил перо и тихо переспросил. Что, Весельтону нужно какое-то подобие полиции, отозвался Герман, хмуро читая бумаги. Что с поставками продовольствия, Бенни? Без перебоев, бодро отрапортовал эльф. Существует сложность с жильем для новых поселенцев, поплатившихся своей памятью за столкновение с изнанкой магической Британии. Мы вернули им память и дали работу, но не можем столь же скоро обеспечить жильем. Как правило, это маглы-полицейские, хорошие специалисты, ценные кадры, что делает проблему еще острее. Старейшина просит позволения обратиться к магии книги леса и потревожить плоть земли. Что это даст? Поднял на него глаза Герман. Город под городом, мой король, уши эльфа дрогнули, выдавая с головой сомнения молодого Аврора, мертвый город гоблинов, на котором, собственно, и стоит Весельтон. Наш человек, пользуясь способностью к метаморфизму, сумела достать в архивах министерства информацию о месторасположении катакомб и о охранных печатях, наложенных на все проходы в город. Город под городом прекрасно сохранился. Остается только расчистить завалы, убрать останки и мусор, нанести контуры защитных плетений, и можно заселять верхние ярусы. Глава Аврората, Аластер Грюм, лично принимает участие в расчистке завалов и охоте на нечисть. Редбу нечитаемо воззрился на эльфа, потом на Геру, потом, еще раз на эльфа, побелел, и зашел алыми пятнами, забрал книгу и покинул комнату старост. Городище обитаемо, нахмурился Герман, инферналы, скелеты, личи шаманы из породы гоблинов, с неприязнью в голосе отозвался эльф Аврор, неприятное соседство, но мы над этим работаем. Совет боится, что про городище пронюхают гоблины. Если это случится, нас ждет скандал. Ведь, кроме мертвецов, катакомбы таят и сокровища гоблинов, так и не найденные волшебниками. Королевской казне не повредило золото гоблинов, мой король. Отныне Весельтон в состоянии оплачивать труд всех пришедших служить ему. Весельтон не отображается на картах, сумрачно отозвался Герман, вчитываясь в отчет Ричарда Диксона о деятельности Весельтонской детской школы искусств. Его как бы и нет, так что это все еще не проблема. Но обезопасить городище надо. Мистер Люпин ответил на предложение, эльф склонил голову на бок и улыбнулся. Лучше, мой король, он уже преподает бестиологию в средней общеобразовательной школе Весельтона. Прекрасный педагог и чуткий психолог. Дети в восторге. Этим утром Том Редбл пробуждался тяжело, мутно, рывками, будто выныривал раз за разом из мутной, липкой, горячей жижи. Его пробуждению сопутствовали сразу две вещи: нестерпимая боль в горле и мерзкий звон жирного зеленого будильника. Мокрый, как мышь, Редб лежал в мятой, влажной постели и мутно смотрел в потолок, припоминая совершенно дикий вчерашний вечер. Как Поттер таскал, как Магдл ведрами воду, заливая горку, как ее, галдя и шумно радуясь, облепили юные недоросли. Как чертов Поттер сам притащил его, темного лорда, пару раз скатиться с чертова холма, битый час уговаривал, и, черт бы его побрал, уговорил. Как сам Редбл сверзился с автомобильной покрышки, чудесным образом нашедшийся в сарае Хагрида, и воткнулся головой в сугроб, и был едва не расплющен ликующе орущей толпой летящих следом хаффлпаффцев. Где-то за кромкой ноющего, горящего сознания, очень некстати проснувшийся внутренний голос, до омерзения похожий на голос поганого папаши Магдла, издевательски шептал, что безумие Поттера заразно, что последнее время Томми на редкость малодушен и убог, что Томми сломался, сгинул, сгнил окончательно, если его поступки способен направлять жизнерадостный идиот по фамилии Поттер. Том застонал, мучительно закрывая глаза, они горели. Открыв глаза, Редбл обнаружил нависшую над собой сонно встревоженную физиономию Поттера. Поттер поскреб пятерней под своими всклокоченными патлами, ощупал лоб Тома, зачем-то нащупал пульс, сосчитал удары и куда-то поковылял, роняя предметы и бормоча что-то по-русски. Жажда мучает. Получив утвердительный кивок, очкастое недоразумение загремело склянками, активировало плиту печати заклятием наполнило водой котелок. Сейчас, сварю отвар, смотри, я наведу тебе йод с солью. Попьешь горячего, прополощи горло йодом с солью. Мне не нужна твоя помощь, захрипел Том Редбл, пытаясь сесть и падая обратно на подушки. Стоп, подушки, какого дьявола на кровати подушка Поттера, и три разных носка. Спасибо, хотя бы, чистые. Ничего не знаю, в больничное крыло пойдешь, когда выпьешь отвар и прополощешь горло, безапелляционно заявил Поттер, разыскивая в общем бардаке чистую чашку. «Я ходил наверх, к мадам Помфри, там сейчас как раз принесли вчерашних чувырл с бракованными петардами. Эти придурки додумались засыпать вовнутрь засохшие бородки пополам с порохом, представляешь, не до твоего горла там, короче». Том сел, обмотавшись одеялом и морщись. Горло дико соднило, глотать было тяжело и ужасно больно. На кровати Поттера Даготур, ворон Тома, деловито терзал пакет печенья, одобрительно тарахтел и, зажав цветастый полиэтилен лапой, пожирал рыбообразные сдобности. При этом птичий агрессор совершенно бессовестно крошил рыхлым, белым крошевом на незаправленную постель Поттера. Полярная сова очкастого недоразумения, по всей видимости, посчитала, что кормить ее не намерено и столоваться пора самостоятельно, и теперь бродила по письменному столу, пила из недопитой чашки, клевала порядком растерзанные полпеченьки и чистила перья. Ворон снисходительно прищурился, наблюдая за Пангурбан, защелкал клювом, хрипло каркнул, схватил когтями растерзанную пачку, оттолкнулся, тяжело опустился на стол и высыпал на конспекты содержимое пакета. Две птицы захрустели печеньем, совершенно игнорируя глупых людей, забывших, что птиц тоже полагается кормить. «Пей давай». «Ох, мать, ну ты и горишь». В руках Тома оказалась кружка горячего отвара, пахнущего какими-то травами. Поттер, недолго думая, приволок магдловский градусник. «Суй давай». «Да под руку же, ну, убери эту мерзость». «Немедленно», — хмуро просипел Том, пытаясь увернуться от градусника, глотая кипяток и утирая слезы, что в чае несет болотом. Мох сбивает температуру. Поттер выволок из-под кровати начатую бутылку водки. «Надо тебя натереть спиртом. Иди к дьяволу, Поттер». Яростно засипел Редбл, покрепче заматываясь в одеяло. В глазах его металась паника. «Убери от меня свое вонючее магдловское пойло. Для таких вещей существуют зелья. Снимай рубашку», — скомандовал Поттер, «и не мешай мне». Редблу ничего не осталось, как только взвыть от безысходности и через голову стащить с себя мятую, влажную пижамную рубашку. «Я убью тебя», — посулил он, обняв колени руками и чувствуя, как по его спине, плечам и рукам растирают резко пахнущую спиртом жидкость. Странно, но жар действительно отступал перед мощью впитывающегося под кожу пойла. «Я обязательно тебя прикончу». «Слышал, Поттер, ты, труп, прекрати вести себя как ребенок». Глаза Поттера смотрели рассеянно и как-то отстраненно. Он обошел сидящего Редбла и встряхнул содержимое бутылки. «Водка отлично сбивает температуру. Тогда, дай, хоть я сам». Редбл поджал губы, глаза его не выражали ничего хорошего. «Поттер, отдай бутылку, немедленно». «Волшебное слово», — ухмыльнулся несносный мальчишка. Редбл смерил Поттера кислым взглядом и прохрипел: «Круция». «И тут Ирвинг, такой, говорит: гляньте, чего умею», и кидает петарду в унитаз. Вдохновенно вещал Симус, в его шальных глазах горел совершенно бешеный азарт, и... представь, все на потолок, вжух, и на ребят. По всему телу вздуваются морды, сморщенные, жеванные разные, и корчат мерзкие рожи. Одновременно, все, вау, оценили завороженно внимающие первокурсники. Говорят, на заднице у Ирвинга выросло лицо Филча. С видом эксперта покивал Дин Томас. Я сам не видел, старшие курсы говорят, что правда. Устроившись на диване в гриффиндорской гостиной, Герман исторгал баяном нечто, явно приглашающие сплясать, и пел, забыв себя и счет времени. «Давайте резать свинью, давайте резать свинью, соберемся, радостно пиво нажремся, и дружно зарежем свинью, под вишнями цветущими, в венке из васильков, гуляет юная свинья, мечтая про любовь, какое счастье ждет ее, как мир вокруг хорош, а тут кипят котлы чугунные, точит ножи булатные, булатный точит нож, сосредоточься, Невилл», нахмурилась Гермиона, шурша аккуратной толстой папкой с какими-то бумагами. «Смотри, я нашла план Нурмин, Изенгарда». Невилл восхищенно выдохнул, во все глаза разглядывая потрепанную, пожелтевшую карту, нарисованную чернилами на развороте двух листов из ученической тетрадки в клеточку. «Но как?» – просипел Редбл, то так, то этак вертя в руках листок и пытаясь разглядеть его на просвет. «В библиотеке не может быть». «Нашла в большой энциклопедии нежити Улли недостойного», — отвернулась Гермиона. «Кто-то явно планировал посетить это гостеприимное место». «Или посетил», — прошептал Невилл, водя пальцем по подписям, явно сделанным на французском. Гермиона открыла блокнот. Я перевела пояснение со словарем. Здесь помечены все встроенные в систему защиты тюрьмы ловушки, все наблюдательные посты охраны, каждая решетка вентиляции. Входить следует окном. Том, ты, вообще, полощешь горло? Редбу смерил Гермиону ледяным взглядом и процедил. Я похож на поганого Макгла. Для этого существуют зелья. Ты невыносим, поджала губы Гермиона. Зелья действуют медленнее. Нахально и лихо Герман выводил под баянное сопровождение где-то справа. «Давайте резать свинью! Давайте резать свинью! Соберемся, радостно пиво нажремся, и дружно зарежем свинью!» Хозяйка смотрит на свинью, и парит комбикорм. Хозяин гладит ей бока, и чешет за ушком. Повсюду рай и благодать, а где-то вдалеке, кипят котлы чугунные, точит ножи булатные, топор блестит в руке, а тут кипят котлы чугунные, точит ножи булатные. «Давайте резать свинью, давайте резать свинью, соберемся, радостно пиво нажремся, и дружно зарежем свинью». Заклятие лунной пыли, мрачно просипел Редбл, закрывая блокнот Гермионы, высшие трансфигурирующие заклятия, изобретенные Владом Цепешим. «Я не представляю, как еще можно пробраться в эту камеру. Мало пробраться, надо и его с собой забрать». Гермиона листала книги, кусая губы. «Здесь нет страницы. Что в нашей гостиной делают змеи?» — удивился какой-то старшекурсник, опускаясь на диван подле Германа. «Это гостиная Гриффиндора, вообще-то». «Крейслер, забей», — отмахнулся его товарищ, веселый чернявый толстяк цыганской наружности. «Не видишь сам, змейки греются в львиной гриве. Тебе жаль, что ли?» А голос Германа все нахально пел и пел за спинами студентов. «Давайте резать свинью, давайте резать свинью. Соберемся, радостно пиво нажремся, а хрен, все равно убежит». Заговорщики притихли, и дальнейшая дискуссия превратилась в бурную переписку. «Гарри, сыграй чего-нибудь». Рядом плюхнулся Симус. Парвати села в кресло напротив, улыбаясь и с интересом разглядывая баян. Герман лукаво улыбнулся, из-под его ловких пальцев рождалась совсем другая мелодия. Баян пел об отваге и чести, баян смеялся и браво гремел. И Герман запел ему в унисон. Зеленое пламя подветренных свеч билось о край стола, когда Джон на пояс надел свой меч, и скрипку Рената взяла. И они вышли в ночь, они вышли в день, кто их станет стеречь? И в руках ее скрипка пела о том, о чем молчал его меч. И в замке любом, и в любом кабаке платили они одним. Тонкий смычок на струнной реке, взгляд, как холодный дым. И в дом епископа, и в притон бродяг шли недвижно они сквозь сон. Меч на поясе, скрипка в руках, эльфы древних времен. Они шли ниоткуда, не зная куда, творя свое волшебство. А когда пропали они без следа, мир забыл забывших его. Их руки сплелись и ушли в траву, их души земля приняла. Но Артур натянул на лук тетиву, и скрипку Хельга взяла. «Впервые вижу змею с львиной гривой и когтями». Оливер Вуд притащил стул и совершенно бесцеремонно уселся напротив Германа, с любопытством разглядывая его. «Так вот ты какой, змейный ловец, любишь петь, нам песня и строить, и жить помогает», — ухмыльнулся Гера, тряхнув всклокоченной гривой. «Песенной строкой говорят души, души людей, суть народного самосознания, песня, страшное оружие, песня может взметнуть ввысь бессмысленное и беспощадное пламя народного бунта, и она же, песня, делает человека лучше, все зависит от содержания». «Шляпа была пьяна, когда распределяла тебя», — усмехнулся Вуд, качая головой. «Ты не слизеринец. Разве это имеет значение, комрад?» — весело возразил Герман, наигрывая что-то напевное и подозрительно похожее на Люба. «Братцы, Люба, все мы нужны для чего-то, Оливер. Кем бы мы ни были, где бы ни учились, книжные черви, домохозяйки, скромные служащие, садоводы-огородники, зельевары, спортсмены, художники, чудаки-экспериментаторы, скользкие ребята, склонные к дипломатии, бравые бойцы, веселые болтуны с микрофоном на лацкане. Все для чего-то нужны, каждый. Хотел бы я верить, что это так», — покачал головой Вуд, взгляд его затуманился. «Хотел бы я верить. Примечание к части. Тик-кишелин, давайте резать свинью. Тик-кишелин, зеленое пламя. 43. Снег и камни. Призрачное мглисто-голубое пламя металось в каменных чашах и в пустых глазницах окаменевших чудовищ. Вода стекала с резных черных сводов и капала на мокрые плиты с тоскливым, глухим звуком. Мертвая крепость дышала застарелым духом затхлой воды, сырых камней, ржавеющего металла и приторно-липким смрадом гниющей плоти. Подошвы армейских сапог рассеянно чавкали водой и раскисшим в ней бумажным месивом. Виндилу Грингер, сжимая в руках старый добрый Браунинг, пинком распахнул очередную дверь, увернулся от вылетевшего из-за нее ледяного конуса, прижался спиной к стене и с разворота расстрелял показавшегося в дверном проеме инфернала. Звуки выстрелов и рев колдовского пламени смешались. Сириус с безумным гоготом ворвался в ритуальный зал, поливая серошкурых личей струями рыжего, ярого пламени. Гринджер ворвался следом, прикрывая спину мага и хладнокровно расстреливая ползущих изо всех углов живых мертвецов. Вздувшиеся, бледные тела инферналов безвольно оседали на каменные плиты Блэкфейра с развороченным гнездом мясных лоскутьев вместо головы. Мистер Гринджер отметил про себя, что было бы недурно закупить в лютном еще этих чудо-патронов и метким выстрелом перебил цепь, удерживающую под потолком тяжелую люстру, гроздь каменных черепов. Со смачным чавканьем люстра встретилась с высоким безглазым гнилым наемником, подминая его под себя. Во все стороны разлетелись брызги какой-то смрадной пакости и ошметки гнилого мяса. Сириус поджег пытающегося скрыться лича, рассек руку и с не вполне вменяемой улыбкой изморал своей кровью крупный зеленый кристалл, закрепленный в центре украшающего дальнюю стену барельефа с какой-то батальной сценой. Напевая что-то из репертуара рок-групп 70-х, маг терпеливо дождался, когда кристалл вспыхнет алым, и хищно оскалился. «Блэкфейр проклят! Я до последнего надеялся, что не буду разбираться с этим дерьмом, Венделу!» Сириус Блэк сплюнул на пол и растер подошвой видавших виды берцов. «Угадай, почему большая часть магов предпочитает не ворошить прошлое и не копаться в наследии предков?» Дантист понимающе ухмыльнулся и, разорвав упаковку, наполнил шприц зельем регенерации. «Жри наследие сотен поколений темнейших магов, Сириус, жри горстями, мать твою!» Захохотал всклокоченный, расхристанный Блэк, потрясая в воздухе руками и обращаясь к каменным сводам. И добавил тише: «Вот это я и называю фестральей задницей, старина Виндилу». Гринджер молча уперся ногой в край ближайшего пустого саркофага, закатал пропитавшуюся кровью штанину, всадил себе в ногу заправленный зельем шприц и до скрипа стиснул зубы. Алая жижа с мерзким бульканьем уходила в мышечные ткани, опаляя их изнутри и распространяя по всей ноге нестерпимый зуд. Наскоро зашитая рана, глубокая и рваная, от паха до колена, прилично опухла и все еще выглядела весьма скверно. Виндил влил в себя еще пару зелий, зарядил пистолет и сдержанно кивнул маящемуся бездельем Сириусу. Дантист, джентльменный примерный семьянин Виндилу Гринджер, всегда жил со смутным ощущением, что вот-вот и начнется нечто. Нечто до одури странное и не вполне вменяемое. Оттого он и не удивился вовсе, когда крошка Джин Гринджер, младшая сестренка с глазами пугливой Лани, связалась с каким-то мутным типом. Смутным типом, годящимся ей в отцы. Бурный, странный роман оборвался так же внезапно, как и возник. Джин убили. Грязно, изощренно и совершенно бессмысленно. А потом все упоминания о ней, как по волшебству, исчезли из архивов. Никаких документов, ни одной фотографии, ничего. Самым жутким моментом для мистера Гринджера было обнаружить, что сестренку Джин не помнит даже родная мать. Чудесная кроха со странным именем, все что осталось от бедной Джин. И чета Гринджеров, не сомневаясь ни секунды, удочерила ее. Когда же в поликлинике Моники Гринджер поставили самый неутешительный диагноз в ее жизни, Виндилу по-настоящему осознал, что кудрявая кроха, хныканьем и плачем заставляющая тлеть занавески, их спасение. Кем бы ни был отец Гермионы, обычным он не был, как и его дочь. Виндил и Моника за все эти годы успели убедиться, что маленькая Гермиона – уникум. Задолго до появления у дочери странных друзей и до знаменательного письма, Гринджеры свыклись с мыслью, что загадочный избранник Джин Гринджер, скорее всего, был экстрасенсом. Поэтому известие о существовании магии, магов и разного рода реликтовых существ Гринджеры пережили совершенно спокойно и сдержанно. Ведь знать о существовании явления и не знать ему названия – это не то же самое, что собирать разлетевшиеся осколки привычной картины мира заново, с нуля. Куда большей неожиданностью было внезапное появление на пороге Гринджеров небритого, жутко растрепанного, крайне небрежно одетого байкера. Косматый джентльмен представился Сириусом Блэком и возможным родственником Гермионы. Мак оказался человеком шумным, настойчивым, легко увлекающимся, добродушным, до одури храбрым и решительным, но несколько душевно нестабильным. Как оказалось позднее, еще и бывшим заключенным какой-то тюрьмы с особенно изуверским режимом. Охоту шутить и дурачиться тюрьма у нового родственника Гринджеров так и не отбила, так что Виндел неоднократно имел удовольствие насладиться своеобразным чувством юмора мистера Блэка, его ядовитыми, хлесткими эпитетами и общим флером бунтарствующего аристократизма. Стараниями нового знакомого результаты генетической экспертизы пришли в рекордные сроки, и совершенно бесплатно. Волосы и ресницы дяди Альфреда, застрявшие в справочнике артефактора, отданные на растерзание Макглам, поведали много интересного. Гермиона, если верить тестам, действительно приходилась Альфреду Блэку родной дочерью. На радостях Сириус заявился к гоблинам, дабы официально признать кузину частью рода, но увяз в бумажной волоките и совершенно невозможной канцелярщине. Так как и Сириус, и Альфред были изгнаны из рода Блэков, пусть и по-разному, Сириус не имел прав ни на наследие Блэков, ни на право вводить кого-то в род. Единственный оставленный Вальбургой сыну шанс больше напоминал глумливую насмешку, чем акт милосердия. Полноправным главой рода Сириус мог стать, только сняв проклятие с крепости Блэкфейр, логовище темнейших магов древнего рода Блэк. Бастион буквально кишел нечистью всех мастей, магическими ловушками и мрачными тайнами. Раздираемый чувством вины и отчаянием, Сириус поведал о своей беде Гринджеру, и, совершенно внезапно, тот откликнулся. Весьма живо, надо сказать, даже, пожалуй, слишком живо для скромного магдловского дантиста. Все шло вполне неплохо, пока джентльмены не пересекли порог Блэкфейр и резные створки главных врат не сомкнулись намертво, лишая последней надежды на возможное отступление. «Сириус», — окликнул Винделу, по дуге огибая льдисто сияющую на полу странную печать. Маг швырнул в центр опасно звенящего рисунка камень, и ввысь взмыл поток отчаянно ледяного нечто, чтобы с мерзким скрежетом заморозить каменные своды и мирно спящих во мраке летучих мышей. Сама же печать так никуда и не исчезла. Сириус грязно выругался и обошел опасный участок. В очередном зале, за поворотом темного коридора, в стоялой воде, джентльмены обнаружили толпу сонно копошащихся распухших младенцев. Багрово-синюшные сетки вен на гниющей бледной коже, глупо ощеренные гниющие пасти. Заметно похолодало, вспыхнули мглисто-алым рунические вирши на стенах, и все затопил беспросветный мрак. Инферналы шустро поползли на людей, надсадно хрипя и копошась во мраке, невидимые. Паника захлестнула Сириуса Блэка. Он хрипло ревел заклятия, швыряя наугад бомбардами и осыпая все пространство вокруг себя ошметками распухшей в воде мертвечины. Виндил нащупал в накрест перехватившим грудь патронташ и знакомый круглый флакон, закрыл глаза и влил в себя жгучее, полынно-горькое зелье, и открыл глаза. Во тьме закопошились младенческие алые силуэты, море силуэтов, наползающих изо всех ниш разом. Мистер Гринджер всучил зелье худой золотой фигуре подле и почти поволок неловко глотающего зелье Сириуса в сторону выхода. Оказавшись снаружи, Виндил ловко сорвал чеку с гранаты и швырнул в дверной проем. Громыхнуло, в коридор вылетело облако каменной пыли, ошметки гнилого мяса и почерневшая младенческая ступня с глубокой язвой в пятке. Виндил и Сириус ворвались в зал. Звуки пальбы и утробный рев беснующегося пламени смешались во тьме. Взобравшись по колонне наверх, Сириус рассек себе ладони и с гоготом кровью вписал в цепь рунических заклятий пару ругательств. Кровавые символы потухли, мрак рассеялся. Руны стекли по стенам черной жижи и, шипя, застыли смолистыми подтеками. Виндил, прорвавшись к дальней стене, вырвал из медных рук статуи какого-то мага витой черный посох, увенчанный лиловым кристаллом черепом. Прилично замарав посох собственной кровью, Гринджер поднял его высоко над головой, планируя бросить Сириусу. Но артефакт распорядился иначе. Со свистом впитав в себя кровавое приношение, посох хищно, пронзительно запел на одной дрожащей ноте. Глаза лилового кристалла расцвели ослепительно белым. Толпа гнилых младенцев замерла и растаяла, обернувшись сиреневым туманом. Туман втянулся в глазницы черепа, и на горле Гринджера, над воротом клетчатой рубашки, вспарывая плоть и наполняясь кровью, проступило стилизованное изображение черепа с проросшими из глазниц ветвями сирени. «Что делаешь?» Нот подсел к Гермионе, рассеянно листающей книги и выписывающей что-то в длинный, густо исписанный свиток. «Ищу упоминания всех темных лордов, так или иначе угрожавших Британии», пробормотала Гермиона, сосредоточенно изучая оглавление. «Аво, а зачем?» Тя подсел еще ближе на воробьиный шаг, с любопытством косясь под стол. В библиотеке стоял несмолкающий шелест свитков, доносился отовсюду скрип перьев, кто-то шептался, где-то сдвигали столы, мимо ходили студенты. Между стеллажей было сумрачно и пахло пылью и старыми книгами. Я не нашла ни одного труда, объединяющего знания о всех, кто угрожал Британии. Хмуро отозвалась Гермиона. Герберт Пиквери пишет только о магах. Леон Хейнис – только о гоблинских некромантах. Вейр Лансдейн – только о вампирах. А был, между прочим, вождь звездочетов, темный кентавр, умерщвлявший людей, дабы очистить подлунный мир от двуногих истребителей леса. А ногты там есть? Тя с любопытством заглянул в оглавление. Ну, вождя звездочетов победил как раз Синус Перегрин Нот, твой предок, прозванный Болотником. А этот, взгляд ногта потускнел, его выгнали из рода и выжгли с гобелена с семейным древом, осквернитель крови. Прости, смутилась Гермиона, но он был настоящим героем. А Малфой и Блэки? Нот отвел глаза, что насчет них? Вархард Блэк, прозванный Черным Пламенем, Гермиона зашелестела страницами, символ, череп и растущая из его глазниц сирень. Мощный маг-алхимик, один из светил гербологии, вывел сонную сирень. Растение таково, что запах его пыльцы вводит человека в подобие состояния, вызываемого зельем живой смерти. Хотел погрузить мир в летаргический сон, наполненный счастливыми снами. Создал ныне утерянный темный артефакт, посох сиреневое пламя. Артефакт, материализующий кошмары. Точно, я слышал о нем, глаза Нокта заблестели, он даже весь подался вперед, чертовски мощный. Говорили, что посох высасывал из носителя магию, а потом и жизнь. Маги умирали и становились рабами посоха. Чтобы управлять процессом и не умереть, полагалось принести посоху в жертву Магдла. Это отвратительно, не выдержала Гермиона, непростительно и просто чудовищно. Это артефакторика, с жаром возразил Нот, водя пальцами по нацарапанным на столе словам Клиган мудак, искусство, живущее в веках, а искусство требует жертв. Маэлфой, прогнусавил Герман, зависнув над спящим блондином и придерживая руками самодельную маску из папье-маши. Пестро размалеванная образина гниющей безглазой старухи без зуба щерилась с лица Германа. «Дай мне сожрать твои кишачки, Маэлфой!» Невесть, где найденная пакостным хорьком и подкинутая в вещи Германа булавка, с провоцирующими недержание чарами на ней, звала мстить и вытворять непотребство. Герман обездвижил спящего Малфоя, надел резиновые перчатки, достал флакон с постоявшим месяц в тепле настоем тертой редьки и, мысленно похвалив Малфоя за оперативно задернутый полог кровати, поднял окостеневшего драка и старательно втер смердящую аммиаком жижу в волосы и брови блондина. Где-то на кромке бессознательного скреблась мысль, что это неправильно, что с детьми так нельзя. Но Гера мрачно показал внутреннему голосу размашистый, неприличный жест, и голос горестно заткнулся. «Вы нас, колдовством, мы вас, естеством», — прошипел на Парсилтанге Герман, снял с Малфоя заклятие и зловеще провыл в самое ухо: «Я сожру твои кишачки, Маэлфой». Драко пробудился и заорал, путаясь в одеялах и уползая от богомерзкой, синюшной гнилой рожи. Вывалившись из кокона одеяла из собственной пижамы и надрывая глотку воем, Драко слепо пополз к выходу. Повсюду недобро зашевелились сонные студенты. Герман обернулся вороном, смылся под кровать и, под сонную ругань, вспышки люмусов, вой и нестерпимую вонь, пешком удалился в гостиную, неторопливо покачивая кормой и хрипло стрекоча по вороньей от избытка эмоций. В гостиной Гера наткнулся на читающую книгу тоненькую, чопорную блондинку, Дафну Гринграсс. Прямые сухие белые волосы, не густые и не ухоженные, спадали на плечи отдельными острыми прядями. Девушка подняла глаза, холодно разглядывая Германа. С минуту ничего не происходило. Гера нерешительно потоптался, тяжело взлетев, совершил круг над креслами и приземлился на вычурный белый камин с огромным лепным символом факультета Слизерин. Дафна склонила голову на бок и позвала: «Дагот, ты ведь Дагот, ворон Тома Поттера?» Герман хрипло каркнул и принялся деловито чистить перья. Глаза Дафны заблестели, подозрительно масляно так. Она порывисто сгребла с колен какой-то конверт и буквально ринулась к Гере. Он отчаянно орал и отбивался, но это ничуть не помешало хихикающей бестии примотать к нему скотчем какой-то пухлый конверт. Оказавшись в коридоре, растрепанный, помятый Герман дошлепал до портрета с одноглазым лепреконом, вернул себе человечье лицо, хмуро пропел, что танцует на палубе тонущего корабля, и, частично трансфигурированный и обмотанный скотчем, заковылял в бывшую спальню старост. Разбудив Ридгла, выслушал все, что темный лорд думает о мыслительных способностях юных недоумков и бездарей, надсадно каркая, претерпел расставание с мотком волшебного скотча и горстью перьев. В конверте нашлись шоколадка и любовное письмо от Лаванды Браун, тому Поттеру. Письмом и конвертом накормили сонное каминное пламя, пахнущую росой, огурцами, озоном и старыми книгами. Шоколадку Герман уничтожить не дал. Припрятав до лучших времен пропитанные амортенции и шоколад, Гера вместе с пакетом сжег зловонные перчатки и, здраво рассудив, что на сегодня приключений хватит, отправился спать. Снег кружил во внешнем мраке, за окном гриффиндорской гостиной, валом полумраке, освещаемом только свечами, да рыжим отсветом камина, пахло хвоей, детством и чудом. Алые отсветы бродили по всем полированным поверхностям и дрожали на дне синих до черноты глаз Ридгла. Ярко и празднично играли золотым шитьем гобеленов. Пушистая красавица ель, вся в цветных шарах, гирляндах, флажках и в зачарованных свечках, грозди омелы, Гера насчитал только в гостиной с десяток таких мест, увешанных омелой, что уж говорить о всем Хогвартсе. Шум и возня оставшихся в школе на празднике студентов разных факультетов баюкали и лепились в бесформенный звуковой ком. Кто их всех позвал в львиную гостиную, никто уже не помнил, да и не хотел помнить. Оставшийся на празднике в школе Невиллу, усевшись с ногами на диван, увлеченно сооружал оригами, поглядывая в магловский журнал и шурша бумагой. Какой-то сонный когтевранец оживлял его бумажных рыб, китов, журавлей, драконов и шарообразных ангелов, заставляя летать по гостиной и мерцать всеми цветами спектра. Перед глазами все еще стояли безобразный скандал, устроенный леди Малфой и отбывающие из школы на празднике драка, обритый налысо и обвешанный какими-то амулетами, пахнущими хвоей. На душе было нестерпимо гадко. Стыд за содеянное терзал Геру, обжигая нутро. Но что-то менять было уже поздно. Герман забрался с ногами в кресло и подмигнул рассеянной Гермионе. Под его пальцами баян пел и звал, музыка кружила по гостиной тучи иллюзорных, серебристых снежинок, теплых и мягких. Магия грела материнским теплом, магия обволакивала детей, невесомо укачивая в своих мягких, но мощных объятиях. Герман пел, покачиваясь и глядя, как пляшут и плывут разноцветные огни на еловых лапах, как серебром и золотом сияют елочные игрушки, как шумят студенты, играя в какой-то магический аналог магловской монополии. Ну что за зима, мороз ломит ребра, эль в бочке застыл, до весны не разгрызть. Обнимемся же, насмерть чтоб не замерзнуть. Хочу я тебе предложить, вальс на костях, под шелест снежинок, мы молча танцуем, вокруг костра, вся эта музыка, звезд зимней ночью, звучит только лишь для тебя. Как там твой отец? Окликнул Гермиону Невиллу. Не писал еще? Нет, Гермиона села подле, сжимая книгу в побелевших руках, я когда-нибудь прибью Гарри. Но Сириус должен был узнать про тебя, беспомощно моргая, возразил Невиллу, подумай сама, у него больше никого нет. Он был очень рад найти вас и втянуть отца в авантюру, раздраженно отозвалась Гермиона, вынимая из учебника и снова перечитывая присланные с собой результаты генетической экспертизы. Я не хочу быть частью семьи Блэк, они ужасны, фанатики и изуверы, мне не нужно их кровавое золото. Если не считать Сириуса, все живые представители этой семейки без исключения, жаждут, чтобы меня не стало. Я не хочу такую родню. Герман пел, покачиваясь в такт, рядом с ним дремал Том, уронив книгу на колени, уткнувшись лицом в плечо брата и окончательно увязнув в зеленом пледе. Не стало во фьорде людей и животных, лишь холод вокруг, но мы танцуем в ночи, хоть платье твое для людей старомодно, и в дырах мои башмаки, вальс на костях, под шелест снежинок, мы молча танцуем, вокруг костра, вся эта музыка, звезд зимней ночью, звучит только лишь для тебя. А как же Сириус? Робко возразил Невиллу. Гермиона тяжело вздохнула и отвела глаза. Ну да, он, другой, тепло улыбнулся Невиллу, и ему очень нужна семья. Примечание к части. Тролль гнет ель, вальс на костях, 44. Херес профессора Трелани. Гера сонно завозился в душном коконе, мутно соображая, где он и что он. Нашарив очки, он обнаружил, что дышащая жаром живая рыжая волосатая дрянь слева, каминное пламя, сам он спит на полу, завернувшись в два бордовых пледа, рядом, на подушке дремлет жирная зеленовато-бурая жаба Невилла, за окнами гриффиндорской гостиной кружат хлопья снега, а в голубом сумраке, за холмами, дрожит и плавится ало-золотое рассветное зарево. В гостиной львиного факультета было тихо, сумрачно и пусто. Кто-то сопел и бормотал во сне, разметавшись на диване. Кое-кто и вовсе уснул в кресле. Гера аккуратно переместил свою тушку в сидячее положение и, часто моргая, снял очки. «Ты во сне сменил обличье», — Уже принявший истинное обличие Том опустился подле на пол, рассеянно дергая Геру за торчащие во все стороны короткие темные пряди и протягивая бутылку. «Кто-то прячет в выручай комнате кулинарный херес. Я даже догадываюсь, кто», — ухмыльнулся Герман, засветил мерцающие люмосы, подслеповато щурясь, принялся читать этикетку. «Ты там схрон разоряй аккуратнее, комрад, дата упаковки свежая. Если наш любитель хереса поймет, что ты его раскулачиваешь, перепрячет. Вообще-то, я бы предложил искать старые схроны, которых никто не хватится». Мерцая в потьмах алыми радужками, Редбл с ужасом воззрился на названного братца, отвернулся и, приложившись к своей бутылке, горестно пожаловался спящей жабе. «И с кем мне только приходится иметь дело? Расслабься, я шучу», беззвучно хихикая, похлопал его по плечу Гера и добавил тише: «Наверное, наверное, именно, Поттер, наверное», криво улыбнулся Том и пихнул в бок. «Подвинься, и дай плед». Гера нехотя выволок из-под себя кусок теплой набивной ткани и, что-то вспомнив, сорвался с места и ринулся к елке. Глотая кулинарный херес, Редбл с видом победителя уселся на плед. Выглядел и вел он себя как-то странно, непривычно. Во всех жестах Тома сквозили неуверенность и какая-то надрывная обреченность. Хмель одарил мага шальным и пьяным мраком в синих глазах, но за ним, в глубине глаз, дотлевало заново пережитый надлом. Редбл молчал, он немного подумал, глотая хереса из-под ресниц, разглядывая копошение Поттера у елки. Взял в плен второй кусок материи, обмотавшись им. Жаба открыла один глаз и издала неодобрительный короткий квак. «Ну ты и жучара, двигай задницу». Герман прискакал с какой-то большой белой коробкой, бесцеремонно отпихнул едва не захлебнувшегося от возмущения Редбла со своего куска пледа и с хихиканьем едва не рухнул на братца. Из коробки кто-то раздраженно засипел: «Сладкое, сладкое мясо двуногих детенышей. Дай мне сожрать тебя, дай мне обвить твою шею, тонкие синие жилки, сладкое мясо». Том с сомнением заглянул в одно из круглых отверстий, проветривающих, по-видимому, коробку, и издал короткий, полузадушенный вопль изумления. Герман тепло улыбнулся и спихнул коробку Редблу на колени. «Держи, уверен, вам есть что обсудить. Эльфы целый год искали эту даму по всей Албании». В алых глазах брызгами вулканической лавы забрезжили недоверие пополам с восторгом. Дрожащими руками Редбл открыл коробку, запустил в нее обе руки и, беззвучно хватая воздух ртом, выволок на свет Божий огромную, сердито шипящую змею с багровыми глазами. «Нагайна», — голос Тома осекся, — «Герман, не благодари, лучше ответь на один вопрос». Гера аккуратно погладил настороженно сипящую змею, и та нырнула куда-то под плед, на колени Редблу. «Эта красавица когда-нибудь была девицей китайской наружности?» Том скептически поморщился. «Скитер опять распускает этот нелепый слух. Я не вступал и не планирую вступать в сексуальную связь со змеей, тем более с моим крестом. Салазаров потрох, Поттер, только не говори, что ты думал, что твои эльфы ищут по всей Албании мою любовницу». «Спокойно, Том, спокойно», — Гера снял очки и растер глаза. «Конечно же нет. Просто проверяю сомнительную информацию». Змея выползла из теплого пледного гнезда, насмешливо сипя, обвила талию Геры, сожрала призванную Томом при помощи манящих чар крысу и лениво поползла на плечи бывшему семинаристу. Том проводил змею задумчивым взглядом и шепнул ей на парсилтанге: «Осторожнее, девочка, этот олух нужен мне живым». «Да ну», — весело изумился Гера, — «уже начинаешь переходить на светлую сторону силы, а, Том, мечтать не вредно». «Вредно, не мечтать», — развязно, холодно и крайне любезно оскалился Редбл, влив в себя очередную порцию хереса. Его темные локоны слиплись и рассыпались по бледному лбу, выбившись из обычно идеально зализанной прически трактирного служки, придавая ему вид шальной и неряшливый. «Признаться, я не понимаю тебя, Поттер. Ты мог моими руками творить великие и поистине чудовищные вещи. Ты мог вершить историю, величие, Поттер, власть. Я мог бы». Гера мутно уставился на названного брата, торжественно воздел палец к небу и глубокомысленно изрек: «Точно, надо посетить гальюн». Глаз Редбла задергался. Змея с тихим шипением уползла на стол, кормиться затаившимися в остатках салата яйцами. Редбл проводил сонно шатающуюся долговязую фигуру кислым взглядом, заглянул в бутылку и искренне пожелал проснуться. И, желательно, лет эдак 30 назад. Виндил распахнул глаза и недоверчиво потянулся всем телом. Шея глухо соднила и чесалась. Было темно, очень темно, и повсюду во мраке разноцветно светились тонкие, будто бы хрустальные, грибы всех размеров и расцветок. Мистер Гринджер сел и поднес ладони к лицу. В неясном мерцании неведомых науки грибов на ладонях угадывались резанные раны руны, глубокие и аккуратные. Рунические символы уже не кровоточили, но дико чесались. Сбоку зашевелилось нечто бесформенное, и послышалось надсадное, гневное сипение. «Глупый, невежественный, Макгл, хватать все, что видишь. О, да, это в вашей природе». Зажегся люмос, и в мутном пятне света возникла порядком помятая и встревоженная физиономия Блэка. «Виндил, дружище», Сириус завозился и вручил Гринджеру свою флягу. «Ты чертовски напугал меня. Как ты себя чувствуешь?» Раздраженное сипение обогнуло Виндилла со спины. «Я спас его, а теперь освободи меня». Глухое шипение стало тише. «Адское пламя, мальчик, ты знаешь слова. Иди к черту, дед», — огрызнулся Сириус. «Я не буду тебя убивать, пщищенок», — разъяренно взвыл голос за спиной. «Ты обещал освободить меня. Ты клялся костями своей матери. Я выведу тебя из Блэкфейра», — упрямо возразил Сириус. «Виндилл, позволь представить. Вархард Черное Пламя, владыка Блэкфейра и мой предок. Мое почтение», — сдержанно поклонился Гринджер, поднимаясь с вороха шкур и пытаясь разглядеть в темноте загадочного третьего собеседника. «Почтение», — сардонически отозвался голос. «Слышал, щенок, даже Макгл способен выражать почтение. Макгл, но не ты. Что со мной?» Мистер Гринджер поднес ладони к лицу, и голос его дрогнул. «Что могут значить эти символы? Что ты, живой артефакт, Макгл?» Издевательски просипел голос над самым ухом. «Кости и плоть живых мягче древесины. Нет ничего прекраснее, чем резное кружево, выведенное сталью по теплой плоти. Чтобы мой посох служил как следует, ему полагалось отдать Макгла. Мой недостойный потомок не желал твоей смерти, Макгл. Он умолял спасти твою жалкую жизнь. Я нанес на тебя тончайшие контуры рунических вирш. Он сломал то, что блокирует в тебе магию, Виндилл», — перебил его Сириус. «Я не знаю, как, но ты сейчас почти сквиб. И это не все. Посох, посох», — с недоверием переспросил Гринджер, в замешательстве приподняв брови. «Сиреневое пламя выбрал тебя». В плечо Виндилла до боли впились чужие пальцы. «Сухие, длинные и пахнущие грибницей, паладин-хранитель моего Блэкфейра, Макгл. Какой позор! Вы изволите шутить?» — с недоверием переспросил Виндилл. «Паладин, я подобен шуту?» — надтреснуто изумился голос. «Или мой новый паладин тук на ухо? В любом случае, это не важно. Вы не оставите Блэкфейр позади, пока не убьете Хэнка». Сириус и Виндилл переглянулись. «Да вы издеваетесь. Хэнка Уатерса, моего предателя-слугу, прежнего паладина Блэкфейра, хранителя посоха. Мерлин, кто учил вас истории?» Сварливо возмутился голос, и в пятно света вползла, громыхая костяными феньками, истощенная, косматая фигура. «Этот чертов сквиб запер меня в моей же крепости и лишил меня моей силы. Чертов предатель. Надеюсь, его посмертие в качестве живого мертвеца было полно кромешного мрака». «Погоди, погоди, что значит, хранитель?» «Виндилл, Макгл», — Сириус на ощупь помог магу сесть и всучил флягу. «Макгл, понимаешь, что отнюдь не помешает ему управлять посохом?» В пятно света попал ворох шевелящегося тряпья, а на Виндилла недобро уставились живые серебристые глаза, сияющие бледно-голубым. «Клянусь потрохами Морганы, отныне этот Макгл и мой посох — единое целое». Наутро гриффиндорская гостиная имела удовольствие наблюдать пребывающих в изрядном подпитии двух братьев Поттер и одну спящую под елкой в яичных скорлупках, огромную змею. Кое-как отвоевав подарки у сонной Нагайны, Том, героическим усилием удерживая себя в вертикальном положении, раздал пестрые коробки недовольным владельцам, гнусавя рождественские песенки и поглощая остатки трофейного хереса. После чего, покачиваясь, утащил с камина пару бутафорских носков разной расцветки и потащился на поиски Дамблдора. Ночевавшая на кровати Парвати Патил Гермиона проводила его сонным взглядом и удалилась со своими коробками на диван, к Невиллу. Герман восседал в кресле, в обнимку с чашкой горячего чая и мантией-невидимкой. Совершенно волшебным образом артефакт прислали Невиллу, после чего он, краснее и бледнее, торжественно вручил его Герману. От Гера Невиллу достался орочий амулет со слабенькими чарами регенерации на нем. От Тома – тушка Докси в квадратном куске стекла. От Гермионы – толстая книга о флоре и фауне острова Саммерсит. Герману достались увесистая поваренная книга, повествующая о гоблинской кухне, подозрительно пульсирующие алыми цветами кактусы, невесть где найденный Ридглом резной драконий черепа шлем, украшенный костяными феньками, кожаной бахромой, чьими-то косицами и снабженный удобными ремнями, чтоб надевать на голову, так сказать. Забини прислал несколько упаковок Берти Ботс, нот, два брелка из великаньих зубов, тому и гири. А Хагрид, здоровенный окаменелый пирог, две штуки. На одном красовалась здоровенная буква «Т», на другом «Г». Пока Герман глодал пирог Тома, бултыхая его кусками в крутом кипятке, а Гермиона мирно разбирала свои подарки, явился Том и, дыша перегаром, принялся цеплять на спутанную шевелюру мисс Грейнджер какую-то потускневшую тиару, как гирлянду на елку, трагично сопя и покачиваясь. «Ума палата дороже злата», — прочел кто-то вслух, а пробудившийся на диване когтевранец схватился за сердце. Убедить его, что диадема — подделка, стоило просто титанических трудов. Завтрак проходил вяло и как-то сонно. Всех оставшихся в школе студентов усадили за один стол. Волшебный потолок проецировал звонкое голубое небо и тихо кружащие хлопья снега. Где-то в начале завтрака недовольная сипуха принесла Гермионе венок из амелы и астролиста с короткой запиской. Небольшое четверостишие, явно выведенное рукой Нотта, поздравляла с праздником и желала Гермионе счастья. Герман нетрезво шутковал про кладбищенские веночки и хлюпал чаем под хихиканье девочек. Том, почти рухнув на Грейнджер, декламировал ей стихи Артюра Рембо. Невиллы какие-то хаффлпаффцы тихо праздновали состоявшееся Рождество, украдкой разливая по стаканам, под столом, трофейный херес профессора Трелани. Дамблдор со своего места смотрел на происходящее с ужасом и смятением. Как раз рядом с его кубком мирно лежали разномастные полосато-кометные пестрые носки. Снейп и Клиган явно мучились дичайшим похмельем, но даже они выглядели куда свежее трясущегося Квирелла, который, о, чудо, вернулся в школу и явно планировал в ней дальше работать. После завтрака Том покаялся Гире, что спер у Квирелла драконье яйцо и, завидев Хагрида, нетвердо поплыл за ним с воплем: «Рубиус, ты обязан выслушать своего бывшего префекта», за что немедленно получил нагоняй от Снейпа и практически лишил свой факультет всех баллов прочтением Снейпу пространной лекции на тему того, как дурно и неполезно закусывать дремоносными бобами и яйцами Докси. Герману стоило титанических трудов отговорить Тома тащиться к кабинету директора петь рождественские гимны. Вместо этого Том уволок Германа в тайную комнату, позвал Василиска и потребовал покатать себя и Поттера, на что царь-змей раздраженно возразил, что очень хочет кушать и спать, но, услышав от Гера о детках Акромантула и Рагога и о их уютном гнездышке в запретном лесу, живо передумал. Ближайшие 5 часов совершенно пьяные, радостно голосящие Том и Гера, разъезжали на голове ужаса Слизерина по всему заснеженному лесу. Мавард, умница Василиск, мирно кушал гигантских пауков, лениво чесал шкуру, а убранные в дорогие меха снегов деревья и вообще радовался жизни. Наевшись, царь-змей выбросил докучливых двуногих в замерзшее черное озеро и уполз искать самочку. Вместо самочки нашел в лесу толпу недружелюбно настроенных кентавров и позорно ретировался обратно, в замок. Залечивать раны и вытаскивать из боков копья, так сказать. За обедом Филиндрака принес Герману коробку конфет. Конфеты истребил Том и тотчас же воспылал страстной одержимостью самим собой. Одержимость лечили коллективно, затолкав сопротивляющегося темного лорда в заброшенный женский туалет. Лечили Безааром, но в паре с Хересом, Безаар одарил Тома путанностью сознания и рвотой. Видя ужасное состояние названного брата, Гера приволок Тома к Снейпу, и сам не заметил, как отключился, вломившись в кабинет декана и напоровшись на хищно звенящие контуры охранных печатей. Пробуждение вышло почти сносным. Герман кое-как продрал глаза и заозирался, осматриваясь. Покои декана оказались местом крайне аскетично обставленным. В камине плясало рыжее пламя, с письменного стола смотрели кипы бумаг, а в шкафу мирно дремали темнейшие гримуары бок о бок с античными философами и трудами зельеваров, современников и древних авторов. Том спал на диване и тихо хныкал во сне. Том звал на Парсилтанге мать и метался в потоках мутного бессознательного, полных липкого страха, путаясь в пледе. Первым порывом Геры было подойти и разбудить, но он мог лишь водить глазами из стороны в сторону. Обездвиженное тело соднило и нестерпимо чесалось. Герман с третьей попытки остановил свою магию и кубарем скатился на пол, прямо под ноги вошедшему Снейпу. Встать, зельевар опустился в кресло напротив, судорожно сцепив нервные худые пальцы и холодно разглядывая смущенно топчущегося на месте Геру: «Что мне мешает сдать вас невыразимцам, мистер Горшочников? Вам не нравится быть скоморошным черным пьеро на ниточках?» — брякнул Герман и испугался собственных слов, ибо всколыхнувшееся на дне глаз с ней полютое темное пламя стремительно пожирало все надежды на благополучный исход. «Я мог бы сгноить тебя в Азкабане, Горшочников», худое, бледное лицо с ней поисказило безобразная ухмылка, «пожалуй, тебе там самое место, но, о, да, тебе неприлично часто везет, воздержусь». Убив сейчас это пьяное недоразумение, слепленное из ошметков темного лорда, я рано или поздно увижу пришествие другого лорда, такого, которому уже никто не скажет, к ноге. «Я вам не враг», — поморщился Герман, тревожно поглядывая на скулящего во сне от страха Риддла. «Пожалуйста, избавьте его от кошмара, или дайте разбудить. Он очень плохо спит после поглощения той части себя, которая хранилась в медальоне». «Невероятно», — криво усмехнулся Снейп, «статус врага, элемент признания одного индивида другим индивидом. Безответственный недоучка-студент полагает, что дорос до права именоваться моим врагом». Герман закатил глаза и тяжело вздохнул. «Как страшно жить, разбудить-то брата дайте, ему плохо». Король эльфов с ней покинул Геру задумчивым взглядом, Люциусу стоило бы узнать, кому он обязан потерей целой колонии эльфов. «Но, должен признать, я никогда не питал добрых чувств к факту угнетения разумных рас, и то, что вы совершили, достойно, весьма достойно, учитывая то, что освобожденные эльфы имеют собственное место под солнцем, доход и жилье, я снимаю шляпу, мистер Горшочников. Это неожиданно. Ваши совместные похождения стоят Азкабана, и я говорю сейчас не только о вас с Риддлом. Но, пожалуй, я сделаю вид, что не видел содержимое вашего сознания, Герман. От себя категорически не советую посещать Нурмингард самостоятельно, тем более, тащить с собой лорда». «Но Фламель», — начал Герман и осекся. «Монарх обязан все совершать лично». Снейп смотрел на Германа почти с любопытством. «У отца эльфов есть его верные длинноухие подданные. Существа, способные аппарировать буквально всюду». «Всюду», — криво усмехаясь, подтвердил Герман, «только не в Азкабан». 45. Застрявший. «Поверить не могу, что директор прислал мне твою родовую реликвию», — уныло заметил Невилл и растекся по парте. «Это как-то уже совсем за гранью», — согласно кивнул Гера и по-хозяйски уселся на парту. «Спасибо, что вернул, Невилл». Тот только расстроенно махнул рукой. «Совершенно чудовищные, безответственные выходки двух троллей». Гермиона со всей злостью, на какую была способна, метала трансфигурированные из сосулек нажив, прибитый к дальней стене старый щиток с выцветшими объявлениями. «Идиоты, вы двое, кретины, теперь нас с ней точно прикончит».